Глава 8. Крах пророчества. Дзяня разбудили мягкие руки. Он открыл глаза и увидел мясистое лицо с редкими пучками волос на подбородке и близко посаженными глазами. Сначала ему показалось, что он еще спит. Он моргнул. Лицо не исчезло. Рядом возник мастер Син-Син. За ним мастер Чан. В изножье кровати стояли Хили и Нинджу. Слева Луда и Сун. Его наставники вернулись. Они все смотрели на него, радостно улыбаясь. «Что вы здесь делаете?» Дзянь сел и зевнул, а затем пересчитал их. «А где мастер Ван и мастер Бай?» Луда покачал головой. «Они предпочли уехать». Дзяня эта новость глубоко разочаровала. Ван и Бай были его любимыми учителями. Они обращались с ним, как с родным сыном. Он свесил ноги с кровати и потянулся. «Что случилось? Я думал, правители меня вызовут». В окно лился меркнущий фиолетовый свет, постепенно сменяясь оранжевым. Принцесса скрывалась от лика отца. Близился рассвет. «Поэтому мы здесь, великий герой», — ответил Нинджу. «Правители убедились, что мы мудры и вернули нам законные места ваших наставников. Мы имеем честь представить вас им». «Давно пора. Почему меня заставили ждать так долго?» Дзянь полагал, что герой пророчества находится самое малое на равной ноге с правителями. Он выскочил из постели и устремился к манекену, на котором висело одеяние, сшитое портным. Юноша быстро оделся и завязал пояс, как его научили. «Зовите гримировальщика!» «Это излишне», — сказал Нинджу. «Правители пожелали встретиться с вами в неофициальной обстановке. Они просто хотят познакомиться со спасителем нашего народа». «Еще лучше». Дзянь уже почти забыл то, что госпожа хороших манер пыталась вбить ему в голову накануне вечером. Он вышел из спальни, наставники последовали за ним. Рига и Хараши шагали по бокам. Остальные вереницы тянулись следом по винтовой лестнице. Совсем как в прежние времена. Очень хорошо. Внизу Дзянь остановился и обернулся. «А что стало с мастером Линь?» «Тайши освободили от должности», — усмехнувшись, ответил Син-Син. «Правители в своей великой мудрости поняли, что эта алчная особа пытается присвоить себе ваше предназначение и вернули вас под нашу опеку. Она злая женщина, и вы хорошо поступите, если забудете ее уроки». Дзянь должен был бы обрадоваться, однако его охватили смешанные чувства. Он наслаждался привычным порядком и радовался возвращению старых учителей. Но он знал, что никто из них не научит его летать, скользить по стенам и пробивать кулаком камень. Он часто мечтал о том, как пробьет в стене дыру и сбежит из дворца. Тайши могла хотя бы попрощаться. Старуха была жутко вредной. Но Дзяню казалось, что они как будто начали понимать друг друга. Возле башни его ожидали два ряда рикшей, окруженные десятком почетных конных стражей. Это были прославленные немые. Дзянь, сияя от гордости, влез в первую повозку. Тронувшись с места, он махнул кланяющимся слугам и отсалютовал солдатам в разноцветных одеждах. Одни ответили тем же, другие уставились на него с любопытством. Дзянь пожалел, что не надел золотые доспехи, украшенные драгоценными камнями. Они повернули к небесному двору. Дзянь, разинув рот, в восторге глазел на безупречные ряды солдат, стоявших по стойке смирно. Он и им помахал. Никто не ответил. Юноша весь дрожал от предвкушения, когда рикша приблизился к повороту, ведущему к сердцу престола Тяньди, и сильно удивился, когда повозка проехала мимо, направляясь на окраину дворцовых территорий. «Почему мы не подъехали к престолу Тяньди?» – спросил Дзянь. «Княгиня Сунри решила, что пикник в роще гораздо приятнее обычного завтрака», – объяснил Синсин. «Я же сказал, правители хотят встретиться с вами в неформальной, можно сказать, семейной обстановке. Вас, как священного сына государства Джун, все пятеро некоторым образом считают близким родственником». Его улыбка казалась фальшивой. Няньки пичкали Дзяня бесчисленными историями о правителях просвещенных государств. Сунри – самая могучая и прекрасная женщина Джун, которая вполне могла побороться с королевой за небесный трон. Саан – раскрашенный тигр, сеявший смерть на поле боя. Умный и хитрый Дунши, который знал людей лучше, чем они сами себя знали. Янсо, в чьих жилах вместо крови текли золото и мудрость. Вэйлинь, родич императора, который почти в каждой истории выступал злодеем. Они въехали в северный сад и приблизились к маленькой роще, где росли купы ив, и был полукруглый пруд, в который стекали воды шумного водопада. В рощу вел маленький красный деревянный мостик. Там было живописно и безмятежно. Только лягушки квакали где-то под деревьями, покачивавшимися на ветерке. При приближении людей в воздух взмыла стая красноголовых цапель. Рикши развернулись и высадили пассажиров. Мастера проводили Дзяня в тихий павильон. Он уже давно не бывал в этой части дворца. Здесь было скучно, и строгие садовники не питали к герою особого уважения. А еще здесь водилось много пчел, которых Дзянь втайне смертельно боялся. Рига и Хараши, ушедшие вперед, уже ждали у двери. Они поклонились, когда Дзянь приблизился. Гораздо почтительнее, чем обычно. И это ему понравилось. Если ты считаешься равным правителю, телохранители проникаются должным уважением, даже если они знали тебя с детства. Хараши открыл дверь, и все вошли в комнату, похожую на кладовую. Она была пуста, не считая полок с садовыми инструментами и лежавших в углу бочонков с удобрениями. У дальней стены стояли грубый деревянный стол и скамья. Дзянь нахмурился. Он ожидал совсем другого от пикника с правителями. «Мастер Синсин, что это такое? Почему никого нет?» Синсин склонился к нему и потрепал по щеке, а затем, не сказав ни слова, покинул комнату. Один за другим все наставники приблизились к Дзяню, вполголоса попрощались и пожелали ему удачи во время путешествия. Чан, шедший последним, даже не смотрел юноше в глаза. Щеки у него были влажные. Он чуть слышно пробормотал: «Ступай по дороге к небу, Дзянь». Чан остановился на пороге и негромко обратился к Хараши. «Помните приказ правителей. Никаких знаков насилия. Все должно выглядеть естественно. Иначе будет мятеж. Мы подождем в роще». Хараши кивнул. Рига вытащил шелковую веревку. И тут Дзянь понял, что именно должно произойти. Это было внезапное, мерзкое, тошнотворное ощущение, как от удара в живот. У него голова пошла кругом, дыхание перехватило от ужаса. Он уставился на морщинистое, знакомое лицо Хараши, человека, который заботился о нем с раннего детства, верного, надежного, никогда не отходившего дальше, чем на десяток шагов. Хараши, казалось, не мог его предать. Как не могло предать собственное сердце. Уверенность и гордость покинули Дзяня. И он произнес, как испуганный ребенок, со слезами на глазах: «За что?» «Прости, Дзянь», — сказал Хараши. «Удача от каждого может отвернуться». «Но в чем я виноват? Простите меня! Если я сделал что-то плохое, то не нарочно!» Хараши прикусил губу. Глаза у него блеснули. «Ты ничего дурного не сделал, сынок. «Просто неудачно родился». Он напоследок взъерошил Дзяню волосы, и тому стало еще хуже. «Но как же пророчество? Я спаситель нашего народа!» Хараши вздохнул. «Хан мертв, погиб в бою, война окончена. Просвещенные государства победили. Теперь правители занялись приборкой. Живой ты слишком опасен. Они страшатся твоего влияния. Они боятся, что кто-то может тобой воспользоваться». Дзянь почти ничего не понял, кроме того, что хан мертв. «Это невозможно», — прошептал он. «Я должен убить хана». Старый телохранитель вновь тяжело вздохнул. «Видимо, пророчество было ошибочным». Эти слова казались такими же страшными, как предательство Хараши. Дзянь покачнулся. Хорошо, что колени упрямо отказывались гнуться. Он смотрел в лицо бывшего друга, и до него постепенно доходила правда. «Вся моя жизнь — ложь!» Перед глазами у Дзяня поплыло, и он сморгнул слезы. Все утратило смысл. Он даже не стал сопротивляться, когда Хараши аккуратно обвил его шею шелковой веревкой. Обычное спокойствие подвело старика, и он отвел глаза, тяжело дыша. Рига, который стоял, прислонившись к косяку, зевнул. «Кончай уже с ним. Убей его. Лично я рад, что служба окончена. Если бы мне пришлось еще хоть один день раболепствовать перед этим избалованным щенком, клянусь, я бы сам перерезал ему горло». Хараши опустил ладонь на рукоять. «Замолкни ты, пьяница, иначе, клянусь, располосую тебя от шеи до яиц». Рига, злобно усмехаясь, взглянул на Хараши и взялся за саблю. «Ну-ка, попробуй. Неподчинение правителям — это измена. У меня есть полное право нарубить тебя на ломтики». Клинки с шипением выскользнули из ножен. Мужчины, приняв стойку, закружили по тесной кладовой. Дзянь, по-прежнему стоявший в центре с шелковой удавкой на шее, не шевелился. Он не понимал, что происходит. Он стоял как вкопанный, в сильнейшем замешательстве. Все тело словно онемело. По привычке он уже хотел приказать Риге и Хараши прекратить ссору, а потом вспомнил, что в таком случае будет. Телохранители с криком размахивали оружием, а потом Рига вдруг поднял руку и взглянул на потолок. «Ты слышал?» «Что?» — сердито спросил Хараши. Дзянь прислушался. Сверху доносилось постукивание. Деревянные балки скрипели. А затем потолок рухнул, и в комнату посыпались пыль и мусор. Кто-то прыгнул в дыру и ловко приземлился между телохранителями. Тайши с любопытством взглянула на мужчин, стоявших с обнаженными клинками. «Я помешала?» И ударила Хараши ногой в грудь так, что он отлетел через всю комнату и врезался в дальнюю стену. Рига чуть не снес ей голову саблей, но она увернулась и, не делая никакой попытки атаковать, словно в танце ушла от удара. Телохранитель наседал, пытаясь найти брешь в защите. Он то тыкал, то полосовал саблей, и каждый удар совсем чуть-чуть не достигал цели. Тайши с безмятежным видом взмахивала рукой. Казалось, наугад. Риге ни разу не удалось задеть противницу, и, продолжая нападать, он все больше впадал в ярость. Наконец он нанес свой любимый удар. Его сабля, горизонтально вращаясь, пронизала воздух возле самой шеи Тайши. Та увернулась, пропуская клинок над головой, и, продолжая вращаться, он полетел обратно. Дзяню хотелось предостеречь Тайши, однако он не мог произнести ни звука. Впрочем, она и не нуждалась в помощи. Когда вращающийся клинок вернулся, Тайши стукнула по нему, закрутила его меж пальцев и направила на Ригу. Превратившись в размытое пятно, сабля мелькнула в воздухе и вонзилась ему в грудь, пройдя насквозь и до половины воткнувшись в каменную стену. Рига пошатнулся, схватившись за алое пятно на груди, и взглянул расширившимися глазами на Тайши. «Это было красиво», — сказал он, прежде чем качнуться и упасть лицом вниз. Тайши уже направилась к следующей цели. Она жестом поманила саблю, и та, выскользнув из стены, оказалась у нее в руке. Тайши направила острие в грудь лежавшего без сознания Хараши. И тогда Дзянь наконец опомнился. «Не надо!» Он бросился между Тайши и Хараши, раскинув руки. «Стойте!» Тайши мрачно нахмурилась. «Он, кажется, пытался тебя убить». «Ну, да, но он не решился». «Этого мало». Она слегка хлопнула Дзяня по макушке саблей плашмя. «Отойди-ка». Юноша упорствовал. «Пощадите его, пожалуйста!» Тайши поколебалась и отвела руку. «Хорошо, я его пощажу. Если причиной твоей гибели и не станет неумение драться, тебя обязательно прикончит излишняя доброта». «Правители действительно велели меня убить?» — спросил Дзянь. «Официально они решили сослать тебя в отдаленный горный монастырь. Но, очевидно, это было лишь прикрытием». Тайши помолчала. «Я так и знала, что здесь дело нечисто. Правители предпочитают надежно прятать концы. Теперь понятно, почему Саан так злился. К сожалению, Дзянь, ты стал обузой в ту минуту, когда хан погиб». Она принялась обыскивать мертвого Ригу и неподвижного Хараши. «Непредусмотрительные глупцы, повезло тебе, что я гораздо благоразумнее и далеко не так жестоко». «Что вы делаете?» — поинтересовался Дзянь. «Ищу монеты. Я не успела собрать вещи, прежде чем отправиться на выручку. Нам понадобятся деньги, если мы хотим убраться подальше от дворца». В дверь громко постучали. Кто-то вполголоса спросил. «У вас все в порядке? Мы слышали шум». «Это мои учителя», — прошептал Дзянь. «Бывшие учителя», — поправила Тайши. «Бай и Ван — единственные, кому хватило совести не участвовать в этом. Так что, мне дозволено убить этих неверных прихлебателей или оставишь их в живых?» «А можно сделать нечто среднее?» «Изувечить?» «Нет, просто оглушить». У Тайши вырвался утробный звук, похожий на рычание. «Хорошо. Оставайся здесь, пока я не закончу». Она распахнула дверь, прервав стук, и нанесла мощный удар кулаком, так что у Хили откинулась голова. Мастер отлетел в сторону. Тайши вышла и захлопнула дверь у себя за спиной. Послышались крики. Дзянь стоял на месте, гадая, долго ли ему придется ждать. Может, нужно выйти и помочь Тайши? Мысль об измене наставникам была невыносима. Пусть даже они предали его первыми. Но вдруг даже Тайши не справится с шестью мастерами. Наверное, все-таки лучше выйти и помочь. Он закатал рукава и приготовился к драке. Боль от предательства. От осознания того, что пророчество оказалось ложью, и что он не защитник своего народа, а просто никто, начала постепенно проходить. Ее место занимала кипящая ярость. Дзянь всю жизнь просидел в небесном дворце и напрасно. Из-за пророчества он не знал собственных родителей, он ничего не делал, только обучался военным искусствам впустую. Вдобавок выяснилось, что и обучен он кое-как. Наставники тратили время даром и теперь хотели его убить. Дзянь больше не собирался это терпеть. Пора было самому стать хозяином своей судьбы. Он подошел к двери и вздрогнул, когда чье-то тело влетело в окно, осыпав комнату осколками стекла и щепками. Мастер Нинджу, измятый и скрученный, повернул к Дзяню окровавленное лицо. Он хотел что-то сказать, застонал и растянулся на полу. Прежде чем Дзянь успел спросить у Нинджу, цел ли он, домик затрясся от нового удара. Юноша пригнулся, когда чей-то черный кожаный башмак пробил толстую деревянную дверь насквозь. Оказалось, что к башмаку прилагалась нога. Дзянь осторожно открыл дверь и обнаружил на ней мастера Синсина, висящего вниз головой. Разинув рот, юноша наблюдал за побоищем. Трое его прежних мастеров еще оставались в строю. Мастер Хили и мастер Сун с двух сторон нападали на Тайши, но им все равно приходилось тяжко. Мастер Луда лежал на краю лужайки и пытался встать. Испачканная одежда и длинная борозда на земле ясно давали понять, как он там оказался. Дзянь наблюдал за Тайши, которая сражалась сразу с двумя воинами. Он всегда думал, что его бывшие наставники – превосходные бойцы. Несомненно, на свой лад они были опытны. Но тут он понял, что до встречи с Тайши никогда не видел подлинного военного искусства. Она почти небрежно уклонялась от атак, а когда нападала сама, ее тело словно пронизывала молния. Одной единственной рукой ей удавалось отбивать все удары Суна. Затем Тайши выбросила вперед ладонь и ударила его по лицу, заставив перекувыркнуться в воздухе. С той же быстротой Тайши повернулась навстречу медленным и размашистым ударом молотом Хили. Дзянь привык благоговейно наблюдать за тем, как Хили крошил древесные стволы, пускай и небольшие. Однако Тайши удалось противостоять и атаке Хили. Она осталась на ногах, хотя от удара пыль кольцом взвилась вокруг нее. Хили, несомненно, удивился тому, что она выдержала его удар. У мастера глаза полезли на лоб. «Как?» И тогда Тайши пнула его под колено, и он с воем повалился на земь. Стоя над ним, Тайши поморщилась и схватилась за грудь. Удар Хили, очевидно, причинил ей боль. Позволив себе это небольшое проявление слабости, она совладала с собой. К тому времени Луда добрался до нее. Рыча и размахивая руками над головой, в своем знаменитом семейном стиле он набросился на Тайши сзади. На сей раз Дзянь не стал медлить. Он прыгнул и перехватил Луду, прежде чем тот успел приблизиться к Тайши. Юноша выпрямился, словно подзадоривая Луду. Глаза бывшего учителя на мгновение округлились, а потом он напал. Дзянь отразил первый удар, сумел увернуться от второго, и все. Это был не тренировочный бой, и его бывшие наставники перестали сдерживаться. Движения Луды оказались гораздо быстрее и мощнее, чем привык Дзянь. Конечно, Луда не мог сравниться с Тайши, но все-таки драться он умел. Рука со скрюченными пальцами, похожими на когти, коснулась предплечья Дзяня и проехала вниз, легко распоров ткань и кожу. Дзянь попытался увернуться, однако хватка у Луды была мертвая. Юноша хотел ответить ударом, но промахнулся, и вторая рука ухватила его за шею. Луда взревел. «Как ты посмел поднять руку на учителя?» «Ты предал меня!» – прохрипел Дзянь сквозь сжатые зубы. «Ты мне больше не учитель!» Он отчаянно забился. Оба удивились, когда Дзяню удалось кулаком заехать Луде в глаз. Мастер моргнул и зарычал. «Ты мерзкий щенок!» Растопырив скрюченные пальцы, он потянул руку на себя. Дзянь видел смертельный прием Луды только на тренировках и сомневался, что тот действительно может одним движением убить противника. Половина кланов претендовала на владение смертельными приемами. Разумеется, доказать это было трудно. Дзянь, чью шею Луда по-прежнему сжимал, замахал руками. Он получил удар в грудь против сердца, а пальцы Луды глубоко вошли в плоть. Тело Дзяня содрогнулось. Он опустил взгляд и понял, что произошло. Его сердце перестало биться. Дзянь хотел закричать, но дыхания не было. Он попытался шевельнуть руками, но они стали тяжелее железа. Он их вообще не чувствовал. Ноги словно вросли в землю. Он начал падать. На лице Луды гнев был смешан с изумлением, словно успех приема удивил самого мастера. Мир потемнел. Тайши возникла из ниоткуда. Ее рука горизонтально полоснула Луду по лицу. Ручьем хлынула кровь, и Луда завопил, хватаясь за глаз. Тайши ударила его еще раз, ладонью в грудь. И он вновь проехал на спине через всю лужайку, не так давно безупречно подстриженную. Она повернулась к Дзяню и коснулась синяков у него на груди. В ее глазах отразилась искренняя тревога. Она стремительно ударила юношу несколько раз двумя пальцами в основание шеи, над сердцем, солнечное сплетение. Затем Тайши перевернула Дзяня, и от сильного тычка в спину он полетел носом вперед. На губах у него выступила черная кровь. Вены как будто вспыхнули огнем. И тогда он, наконец, смог вздохнуть. «Я...» И Дзянь запнулся. Тайши придерживала его за плечи, чтобы он не упал. «Я ведь велела тебе не выходить, мальчик!» «Я хотел помочь», — промямлил Дзянь, сомневаясь, что ему удалось проговорить это вслух. Тайши отчасти отвела, отчасти отволокла его обратно на поляну, вовремя заметила по ту сторону мостика отряд немых и втащила Дзяня в заросли. «Вы?» — тяжело дыша спросил Дзянь. «Вы сразитесь с ними?» «Я не в том настроении сейчас, чтобы драться с десятком тяжело вооруженных немых», — ответила Тайши и, помедлив, добавила. «То есть, наверное, я могла бы, но не стану пробовать». Она подтащила Дзяня к водопаду и тихо свистнула. «Персик, ты здесь?» Из кустов выполз Фаару. «Дзянь жив?» Увидев Фаару, юноша почувствовал боль. Совсем как в ту минуту, когда его предал Хараши. «Дядя Фаару в этом замешан? Он тоже желает моей смерти?» «Нет, глупый мальчишка. Это он предупредил меня и привел сюда. Фаару, как отсюда выбраться?» Тот указал на водопад. «Он течет с гор. Если хватит сил, можно влезть наверх и сбежать». Тайши с сомнением взглянула на Дзяня. «Калека и мальчик», — она покачала головой. «Что ж, придется рискнуть». «Лучше поторопитесь», — сказал Фаару, направляя их к водопаду. Тайши кивнула. «Спасибо, Фаару. Я тебя недооценила. Ты хороший человек». «Доставьте мальчика в безопасное место, мастер Линь». Дворцовый управитель посмотрел на Дзяня и поклонился. «Это честь для меня, Вэнь Дзянь, герой пророчества Тяньди, воин пяти поднебесных, мой мальчик». Он произнес это слово совсем не так, как Тайши. Дзянь, глотая слезы, неуклюже повалился в объятия Фаару. «Я буду по вам скучать», — произнес он и всхлипнул. Фаару тоже дрожал от рыданий. Он погладил Дзяня по голове. «Живи долго и счастливо, сынок». «Нам это не светит, если мы задержимся тут еще немного», — напомнила Тайши. Она положила руку Дзяня себе на плечо и спрыгнула на камень, затем на ветку, потом на выступ над водопадом. Юноша посмотрел вниз. Последнее, что он увидел, — это дядя Фаару, к которому приближались сразу трое немых. Дворцовый управитель отчаянно замахал руками, и один из воинов ударил Фаару мечом. Брызги водопада скрывали слезы Дзяня, пока Тайши лезла на верхушку утеса, крепко держа его за рубашку. Голова у юноши мотнулась, когда она взвалила его на каменный утес и потащила к устью водопада. «Мне холодно», — шепнул он, стуча зубами. Тайши уложила Дзяня на земь и прижалась ухом к груди. «Я не намерена терять тебя сейчас, мальчик, раз уж я влезла в такие неприятности. Сейчас будет больно». И она два раза резко нажала ему на шею и один раз на виски. Дзянь потерял сознание. Он не знал, сколько пролежал без памяти. Несколько секунд или несколько часов. Открыв глаза, Дзянь увидел прямо над собой играющих в ночном небе принца и принцессу. Он весь вымок. Тайши, нависшая над ним, тоже. Дзянь сел, открыл рот, и его тут же стошнило. Судя по ощущениям, половины реки. Пока он боролся за воздух, тело еще несколько раз крутило судорога. Отчего-то оно не могло вытолкнуть из легких всю воду, и юноша начал захлебываться. Тайши перевернула его на бок. Она несколько раз похлопала Дзяня по спине, и он, наконец, выплюнул вторую половину реки. Дзянь лег на спину. Ему понадобилось некоторое время, чтобы вновь посмотреть на Тайши. «Мне нехорошо. Почему-то все тело немеет». Она еще несколько раз нажала на нужные точки. Дзянь сплюнул нечто черное. «Что со мной такое?» «Негодяй Луда отравил твою кровь. Я замедлила действие удара, но надолго этих мер не хватит. Здесь я ничего не могу поделать». «И что же со мной такое?» — спросил Дзянь. Вид у Тайши впервые сделался усталый и обреченный. Она беспомощно покачала головой. «Прости, мальчик, но ты умираешь».